Яруашев встал и медленно сказал, глядя на решительную Эклер. Эклер невольно сжала половину камня Феникса своей изящной ладонью. Она не подвергала сомнению слова Яруаши, поскольку этот обман не имеет никакого смысла. Она стиснула зубы и решительно сказала, после недолгого колебания: «Вы правы, я все равно не изменю свое решение. Пожалуйста, скажите мне, где находится магический совет?» Яруаши сперва некоторое время смотрел на решительную и непреклонную Эклер, а потом протянул руку к половине камня Феникса. Набраться смелости встретить собственную смерть ради выполнения долга – впечатляющая решительность. «Тебе незачем идти в магический совет, я сам убью Феникса». Глава 3. «Сбеги из моей ладони, если сможешь». Убить Феникса? Эклер была шокирована словами Яруаши. Но Яруаши забрал половину камня Феникса из руки молодой девушки, не дожидаясь ее реакции, после чего пронзил свободной рукой пространство перед собой. Непонятно, чем именно Яруаши занимался на другой стороне, но спустя несколько секунд его рука вернулась уже со второй половиной камня Феникса. Яруаши, заполучивший обе половины камня Феникса, поднял руки и соединил камни перед собой. «Нет!» Шокированная Эклер громко воскликнула и бросилась к Яруаши, когда осознала, что именно происходит, чтобы предотвратить соединение половин камня Феникса. Но она опоздала. Камень Феникса испустил яркое и обжигающее сияние, сразу после объединения двух половин. Эклер вздрогнула и резко отшатнулась назад, когда попыталась протянуть руку к этому радужному сиянию. Затем молодая девушка разгневанно и испуганно закричала, глядя на огромный столб радужного сияния, хлынувший в небо над Яруаши. «Ты что ты натворил? Теперь Феникс вырвется на свободу. Множество волшебников отдали свои жизни, чтобы сперва запечатать Феникса, а потом разделить получившуюся печать на две части. Но теперь печать снята. Феникс вновь возвращается в мир. Можешь не переживать, я прикончу эту птицу, как только она вырвется на свободу». Яруаши легкомысленно улыбнулся, наблюдая, как камень Феникса плавно поднимается в небо посреди колонны радужного сияния. Эклер беспомощно вздохнула и стиснула зубы, понимая, что теперь нет никакого способа предотвратить воскрешение Феникса. Теперь ей не остается ничего, кроме как довериться Яруаши. Фух, в камень Феникса со всех направлений хлынуло огромное количество волшебной силы, после чего он сперва изменил цвет, а потом начал быстро расти в размере, пока его диаметр не возрос до нескольких десятков метров. Затем огромная сфера внезапно устремилась к шокированной и напряженной Эклер внизу, но за мгновение до столкновения позади молодой девушки появился Яруаши. Он сперва обхватил талию жрицы Феникса правой рукой, а потом мгновенно переместился вместе с ней на несколько сотен метров назад. «Уа-а-а!» Воскресший монстр издал оглушительный рев, но он пока что находился не в форме живого Феникса из плоти и крови, а в форме огромного чудовища из стали. Феникс пока что не может принять свою истинную форму, потому что из печати высвободилась лишь часть его силы. Бушующий поток волшебной силы Феникса хлынул во все стороны, сметая все на своем пути. Окружающие горы разлетались вдребезги, в то время как небо и земля в радиусе нескольких десятков километров яростно содрогались после каждого шага огромного Феникса. «Феникс!» Эклер прошептала дрожащим голосом, глядя на бушующего Феникса вдали. Феникс поднял голову вверх и издал ужасающий звериный рев, концентрируя перед своим клювом огромное количество волшебной силы. Небольшая сияющая сфера, сформированная из огромного количества концентрированной волшебной силы, устремилась вперед, как только Феникс направил свой клюв на Яруаши и Эклер, находившихся на расстоянии нескольких сотен метров. Эклер резко напряглась и прикрыла глаза, испугавшись ужасающей магической сферы. Но взрыва так и не последовало. Вскоре молодая девушка настороженно и испуганно приоткрыла глаза, осознав, что вокруг ничего не происходит. Открыв глаза, Эклер увидела перед собой фигуру Яруаши, протянувшую руку навстречу приближающейся магической сфере. Но непосредственно саму сферу остановил не Яруаши, а массивная рука огромного и величественного гиганта, возвышающегося посреди облаков неподалеку. Рост этого гиганта достигал километра. Бух! Вслед за движением руки Яруаши, километровый гигант сделал точно такое же движение своей массивной рукой. Фух! Огромная рука схватила стального Феникса, словно детскую игрушку. Феникс яростно ревел и сопротивлялся изо всех сил, но ему не удалось даже поколебать стальную хватку гиганта, несмотря на приложенные усилия. Величественный Феникс казался совершенно беспомощным,